Главка 4. Педагогическая ценность перевертышей. Существует немало детских стишков, которые являются продуктами игры, но эти стишки-перевертыши и сами по себе есть игра. Ко всем категориям игр, о пользе которых мы так много узнали из работ Эльконина, Усовой, Менджерицкой и других, не говоря уже о Горьком и Макаренко, нужно присоединить и эту категорию. Игры мыслительные, игры ума, потому что ребенок играет не только камешками, кубиками, куклами, но и мыслями. Чуть он овладеет какой-нибудь мыслью, он не прочь сделать ее своей игрушкой. Распространеннейшим методом этих умственных игр является именно обратная координация вещей. Наделение предмета А функциями предмета Б и наоборот. Когда моя двухлетняя дочь заставляла воображаемую собаку мяукать, она играла именно в такую игру. Чтобы принять участие в этой игре, я тогда же сочинил для моей дочери целый ряд подобных небылиц. Свинки замяукали мяу-мяу, кошечки захрюкали хрю-хрю-хрю, уточки заквакали ква-ква-ква, курочки закрякали кря-кря-кря, воробушек прискакал и коровой замычал му, прибежал медведь и давай реветь кукареку. Это стихотворение написано, так сказать, по заказу и по рецепту ребенка. Я чувствовал себя столяром, который изготовил для своего младенца игрушку. Важнейший признак этих игрушек – дети неизменно ощущают их как нечто забавное. И все, без исключения стишки, порожденные этими играми, в глазах ребенка смешные стишки. Чем яснее для него та правильная координация вещей, от которой он намеренно отступает в игре, тем сильнее в нем это ощущение смешного. Недаром Коля Шилов так смеялся, когда ему удалось перевернуть знакомую фразу о звенящих колокольчиках и летающих птицах. «Птички звенят, колокольчики летят», — сказал он на третьем году жизни и захохотал от такой еретической выдумки. Это стремление создавать перевертыши у здорового ребенка на каждом шагу. Тому же Коле Шилову не было еще и 2 лет, когда он в шутку назвал тетю дядей и очень восхищался своей выдумкой. «Дядя Маня, дядя Маня». Колина мать записала у себя в дневнике. Как я его не поправляю, он твердит свое, причем закатывается от смеха. В другой раз вместо «доброго утра» он пожелал отцу спокойной ночи и при этом опять-таки хохотал громче всех. Художник Константин Казанский сообщает мне, что его 4-летняя дочь целыми часами поет «Дам кусок молока», и кувшин пирога. И этим досаждает своей бабке, которая всякий раз поправляет ее. В статье Гвоздева о развитии детской речи приводится, между прочим, один перевертыш, придуманный мальчиком Женей 2,5 лет. Мать сидела и вязала чулок. У Жени спросили, кто это, и он явно нарочито ответил: «Папа». «Что делает?» «Пишет». «Что?» «Яблоко». Женя ощутил эту путаницу как нечто комическое, и когда через 2 недели ему снова указали на мать и спросили, кто это, он засмеялся и снова ответил «папа», а потом указал на отца «мама». И опять засмеялся. Примечание. Гвоздев. Наблюдение над языком маленьких детей. Русский язык в советской школе. 1929 год, номер 5, страницы 74-75. Там же сообщается, что Женя в шутку называл маму тетей, отца дядей, себя Олечкой. А 3-летняя колхозница Галенька сочинила про корову такие стихи. «Лупка в сено забралась, и у Галеньки снеслась». И поясняла со смехом: «Это я шутю так. Ведь коровы не несутся, несутся куры». До какой степени милы младенцам веселые игры в такую нелепицу, я убедился в летнем саду в Ленинграде. Незнакомый мне мальчик бегал возле моей скамьи и выкрикивал: «Бабочка ползучая, таракан летучая, бабочка ползучая, таракан летучая». Когда я попытался внушить ему, что дело обстоит наоборот, ибо бабочки более способны к полетам, чем тараканы или, например, пауки, он рассердился и чуть не заплакал, так как больше всего ценила в своей песне именно обратную координацию вещей. Отбежав от меня к своей матери, которая сидела на противоположной скамье, он показал мне язык и еще громче запел: «Бабочка ползучая, таракан летучая». Жажда играть в перевертыши присуща чуть не каждому ребенку на определенном этапе его умственной жизни. Я получил от педагога-историка Ивановой, станция Сещенская, Брянской области, подробный и очень интересный дневник о ее племяннике Вите. Там есть такая запись от 3 мая 1946 года, когда мальчику было 2,5 года. Витя смотрит картинки, начинает шалить. Со смеющимися глазами показывает на бегущего страуса и говорит: «А я думал, заяц». 5 раз со смехом повторяет это. Затем показывает на зайца: «А я думал, это индюк». Показывает на ласточку: «Воробышек». Смеется и добавляет: «Петух». Ему, видимо, кажется забавным, что он знакомых животных называет другими именами. Вива Фисулати в письме пишет мне из Ужгорода, Закарпатская область, о своем племяннике Сереже, 2,5 лет. У него новое увлечение – перевертыши. Он то и дело предлагает родным: «Будем кушать на диване, а спать на столе. Наденем фуражку на ноги, а сандалии на голову. Возьмем дверь и откроем ключ». Елена Дмитриевна Таль, живущая в Перове под Москвой, сообщает о внучке Леночке. В 1 год 11 месяцев Леночка стала шутить. Про соль говорила, что она сладкая, про сахар соленый. При этом лукаво глядела на нас и четко произносила: «Ха-ха». Также раскатисто смеялась 3-летняя Ира, когда ей пришла в голову такая нелепица: «Красная шапочка скушала волка». Некоторые наблюдатели думают, что самая эта тяга к обратной координации вещей порождена в ребенке стремлением к юмору. Мне кажется, что это не так. Мне кажется, что остроумие здесь только побочный продукт. А первопричина этой тяги иная. Возьмем, например, тот случай, о котором говорит Жорж Дюамель в своей книге «Игры и утехи». Это книга о детях. В ней, между прочим, рассказывается, как одна девочка, которая по обычаю французских детей называла свою бабушку «маман», «ма», а дедушку «папа пиль», однажды окрестила их так: «маман пиль» и «папан ма». То есть сама изобрела перевертыши не хуже тех, о которых мы сейчас говорили. Мужчину наградила женским именем, а женщину – мужским. Весьма возможно, что вначале эта обратная координация имен и людей была просто результатом обмолвки. Но обмолвка понравилась девочке и тотчас превратилась в игру, подобно тому, как в русском фольклоре навсегда утвердились обмолвки. Лыка мужиком подпоясана, ехала деревня мимо мужика и так далее. Во всем этом эпизоде французский писатель видит лишь проявление детского юмора. Он говорит, что тени величайших мастеров каламбура должны бы померкнуть перед лицом этой остроумнейшей 13-месячной девочки, что ребенку вообще присуще самое изысканное чувство комизма. Мне же кажется, что это явление сложнее. Я думаю, что в основе подобных причуд не юмористическое, а познавательное отношение к миру. Ибо давно уже стало общепринятой истиной, что именно посредством игры ребенок овладевает огромным количеством знаний и навыков, нужных ему для ориентации в жизни. Об этом написано множество книг, и с этим уже не принято спорить. Чтобы быть способным к цивилизации, человек должен пройти через детство, так как не будь у него детства, посвященного забавам и играм, он навсегда остался бы дикарем. В играх он как бы начерно знакомится с миром. Если развитие приспособлений для дальнейших жизненных задач составляет главную цель нашего детства, то выдающееся место в этой целесообразной связи явлений принадлежит игре, так как мы вполне можем сказать, что мы играем не потому, что нам дано детство, а детство нам дано для того, чтобы мы могли играть. Опыт ребенка почти всегда влекается в форму игры. Играть в детстве то же, что накоплять опыт. А этот накопленный опыт порождает, в свою очередь, новые знания, новые чувства, новые желания, новые поступки и новые способности. Игра может быть веселой забавой, но не в этом ее главная особенность. В большинстве своих игр дети, напротив, бывают чрезвычайно серьезны. Привожу отрывок из своего дневника, относящегося к 20-м годам. Сейчас у меня под балконом бегает в высшей степени насупленный мальчик, который уже часа два является в своих собственных глазах паровозом. С унылой добросовестностью, словно исполняя какую-то необходимую, но трудную должность, он мчится по воображаемым рельсам и пыхтит, и шипит, и свистит, и даже выпускает пары. Никакого смеха в игре этой нет, а между тем она его любимейшая. Все лето он предается ей с угрюмым азартом, совершая регулярные рейсы между рекой и домом. Во время этой игры у него и лицо паровозное, чуждое всему человеческому. Если же те умственные игры, о которых у нас идет речь, кажутся ребенку смешными, это происходит, во-первых, от обратной координации предметов, которая сама по себе порождает в большинстве случаев эффекты комические. Во-вторых, от того, что эти игры всегда и неизменно ощущаются ребенком как игры. Играя во всякую другую игру, ребенок предается добровольному самообману. И чем сильнее этот самообман, тем увлекательнее игра. Здесь же наоборот. Игра осуществляется постольку, поскольку этот самообман осознан, обнажен и выдвинут на первое место. Конечно, всякая иллюзия, необходимая для осуществления игры, ограничена. Когда ребенок на взморье печет из песка пироги, он никогда не забывается настолько, чтобы проглотить свое печенье. Он всегда хозяин своих иллюзий и отлично знает те границы, в которых эти иллюзии необходимо держать. Он величайший реалист в своих фантазиях, но ребенку, играющему в паровоз, игра доставляет тем больше удовольствия, чем больше он верит в созданную его воображением иллюзию. А ребенку, играющему в перевертыши, в мир вверх ногами, игра доставляет удовольствие лишь в том случае, если он ни на минуту не забудет подлинного взаимоотношения вещей, полярно противоположного тому, которое он утверждает в игре. То есть, чем меньше он верит в созданную его воображением иллюзию. Когда ребенок, намеренно перетасовывая качество немых и слепых, заставляет немого кричать, а слепого подглядывать, эта игра только потому и является для него игрой, что он доподлинно знает и помнит истинные качества немых и слепых. Здесь он не столько предается иллюзии, сколько разоблачает ее и таким образом служит торжеству реализма. Осознание игры как игры, конечно, еще более способствует комическому действию, производимому ею, но, повторяю, не о комизме хлопочет ребенок, когда занимается этой игрой. Главная его цель, как и во всякой игре, упражнение новоприобретенных сил. Своеобразная проверка новых знаний. Ведь ребенок, и в этом вся суть, забавляется обратной координацией вещей лишь тогда, когда правильная координация стала для него вполне очевидной. Когда представление о льде нерасторжимо связалось у ребенка с представлением о холоде, когда представление о землянике столь же прочно соединилось с представлением о лесе, когда понятие «рыба» навсегда прикрепилось к понятию «вода», только тогда, но не раньше, ребенок начинает играть этими координатами понятий. Чуть, например, он усвоил себе полезнейшую, нужнейшую истину, что горячее жжется, он с величайшим удовольствием воспринял шутливую народную английскую песню о том, как некий смешной человек обжегся холодной похлебкой. Таким образом, эта смысловая игра всякий раз знаменует собой благополучное завершение какого-нибудь ряда условий, производимых ребенком для координации своих представлений. Это, так сказать, последняя веха на долгой и трудной дороге. Предположим, что ребенок окончательно усвоил координацию крупного роста с силой и малого со слабостью, установил для себя навсегда, что животное чем больше, тем сильнее. Когда эта идея становится ясна окончательно, ребенок начинает ею играть. Игра заключается в том, что прямую зависимость он заменяет обратной. Большому приписывается качество малого, а малому – качество большого. Эта игра выражается в бесчисленных детских стишках про самых ничтожных букашек, которые наделяются особенностями огромных зверей. Гибель маленькой мухи изображается в них как величайшая катастрофа вселенских размеров. «Всколебалось море, сыра земля застонала, стала муха тонути». Столь же колоссальным изображается другое событие – падение комара с ветки дуба, причем для вязчего оттенения игры многие существительные наделены увеличительным суффиксом. «Полетел комарище в лесище», «садился комар на дубище», дуб под ним зашатался, комар весьма испугался, стукнуло, грянуло в лесе, комар с дуба свалился, упал он на коренище, сбил до костей плечище. Я думаю, начало этого стишка все же следует читать, как «полетел комарище в лесище, садился комар на дубище». Примечание. Едва ли эта песня народная? Женские рифмы и вообще вся фактура стиха указывает на украино-польское, бурсацкое ее происхождение. Но она издавна просочилась в русский фольклор и живет в детском обиходе наравне с исконно русскими песнями. Это дурашливое наделение малого и легковесного качествами огромного и тяжелого есть один из самых распространенных видов перевертыша в детском фольклоре. В английской народной детской песне простофиля Саймон сидит с удочкой над маленьким ведерком, дабы выудить оттуда кита. Саймон, Саймон, простота, ловит удочкой кита. В другой песне из того же цикла отряд портных, в числе 24 человек, отправляется походом на улитку. Но чуть улитка показала им рога, они кидаются от нее в рассыпную. Вот эта песня в приблизительном моем переводе. «Наши-то портные храбрые какие! Не боимся мы зверей, ни волков, ни медведей! А как вышли за калитку, да увидели улитку, испугались, разбежались! Вот они какие, храбрые портные!» В данном случае мотивировкой этой обратной координации вещей служит забавная трусость портных. Но мотивировка может быть та или иная, лишь бы осуществлялась игра в обратную координацию вещей. Чаще всего эта обратная координация мотивируется в детских стихотворениях глупостью. Саймон, ловящий маленькой удочкой большого кита, откровенно назван в этих стихах простофилей. Не умнее британского Саймона и наши русские моторны, которые пил-ел лапти, глотал башмаки. В Англии фигурируют в песнях и сказках знаменитые готэмские умники, несомненные родственники наших пошехонцев, которые на каждом шагу вместо логически необходимого действия совершают прямо противоположное. Эта мотивировка перверсии глупости весьма удовлетворяет ребенка. Он чувствует свое умственное превосходство над теми, кто обнаруживает такое глубокое незнание окружающего мира. Сам-то я не такой. Этому умственному самоудовлетворению ребенка и служат всевозможные детские песни и сказки о дураках, поступающих вопреки установленной координации вещей. Что не делает дурак, все он делает не так. Польза подобных стихов и сказок очевидна. За каждым «не так» ребенок живо ощущает «так». Всякое отступление от нормы сильнее укрепляет ребенка в норме, и он еще выше оценивает свою твердую ориентацию в мире. Он делает как бы экзамен своим умственным силам, и неизменно этот экзамен выдерживает, что значительно поднимает в нем уважение к себе, уверенность в своем интеллекте, столь необходимую ему, чтобы не растеряться в этом хаотическом мире. Я-то не обожгусь холодной кашей, я-то не испугаюсь улитки, на дне моря я не стану искать землянику. В этом проверочном испытании, в этом самоэкзамене, главное значение детской игры в перевертыше. Для такого же проверочного испытания утвердился в детском фольклоре один из самых популярных перевертышей, начало которого я уже приводил на предыдущих страницах. Ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота, я схватил дубинку, разрубил топор и по нашей кошке пробежал забор. Лошадь ела кашу, а мужик овес, лошадь села в сани, а мужик повез. Этой же цели служит и другой перевертыш, который мне сообщили недавно. Бочка сена, охапка воды, окорок капусты, качан ветчины. Здесь третья причина веселости, которую эти стихи-перевертыши неизменно вызывают в ребенке. Они повышают его самооценку. И эта причина немалая, ибо ребенку важнее всего быть о себе высокого мнения. Недаром он с утра до вечера жаждет похвал, одобрения и так любит тщеславиться своими превосходными качествами. Для него невыносимо осознание, что он не способен к тем действиям, которые у него на глазах совершают другие. Что бы кто ни делал на глазах у двухлетнего мальчика, он в каждом видит соперника, которого ему надлежит превзойти. Он не может допустить и мысли, что кто-нибудь другой, а не он, будет действующим, а стало быть, и познающим лицом в этом мире. Дети только потому не пугаются собственной своей неумелости, что не подозревают об истинных размерах ее. Но всякий раз, как по какому-нибудь случайному поводу, они почувствуют, до чего они слабы, это огорчает их до слез. Ребенок хочет быть Колумбом всех Америк и каждую заново открыть для себя. Все руками, все в рот, поскорее бы познакомиться с этим неведомым миром, научиться его делам и обычаям, ибо всякое непонимание, неумение, незнание мучает ребенка как боль. Мы все к 20-летнему возрасту были бы великими химиками, математиками, ботаниками, зоологами, если бы это жгучее любопытство ко всему окружающему не ослабевало в нас по мере накопления первоначальных, необходимейших для нашего существования знаний. К счастью, ребенок не представляет себе всех колоссальных размеров того непонятного, которое окружает его. Он вечно во власти сладчайших иллюзий. И кто из нас не видел детей, которые простодушно уверены, что они отлично умеют охотиться за львами, управлять оркестром, приплывать океаны и так далее. Великую радость должен почувствовать этот пытливый и честолюбивый исследователь мира сего, когда ему становится ясно, что обширные области знания уже прочно завоеваны им, что ошибаются другие, а не он. Другие не знают, что лед бывает только зимой, что холодной кашей невозможно обжечься, что кошка не боится мышей, что немые не способны кричать «караул» и так далее. А он настолько утвердился в этих истинах, что вот может даже играть ими. Когда мы замечаем, что ребенок начал играть каким-нибудь новым комплексом понятий, мы можем наверняка заключить, что он стал полным хозяином этих понятий. Игрушками становятся для него только те идеи, которые уже крепко скоординированы между собой. Не нужно забывать, что именно координация, систематизация знаний и является важнейшей, хотя и неосознанной, заботой ребенка. Умственная анархия невыносима для детского разума. Ребенок верит, что всюду должны быть законы и правила, страстно жаждет усваивать их и огорчается, если заметит в усвоенном какой-нибудь нечаянный изъян. Помню, как опечалилась моя 3-летняя дочь, когда услыхала от взрослых, что по небу идет большая туча. «Как же туча может идти, если у тучи нет ног?» – спрашивала она со слезами. Эти слезы объяснили мне многое. Ребенок только что усвоил с большим напряжением умственных сил, что обладание ногами есть единственное условие ходьбы. И вот взрослые, то есть непогрешимые, люди разрушают это обобщение явно противоречащим фактам, снова внося беспорядок в ту область его знания о мире, которую он считал забронированной от всякого хаоса. На ребенка ежедневно обрушивается такое количество путанных, отрывочных знаний, что не будь у него этой благодатной тяги к преодолению хаоса, он еще до 5-летнего возраста непременно сошел бы с ума. Поневоле ему приходится производить неустанную систематизацию всех явлений своего духовного мира. И нельзя не поражаться тому необычайному искусству, с которым совершается им эта труднейшая работа, а также той радости, с которой связана каждая его победа над хаосом. До какой виртуозности доходит искусство ребенка систематизировать беспорядочно приобретенные клочки и обломки знаний, показывает хотя бы то обстоятельство, что он еще до 5-летнего возраста усваивает все самые прихотливые правила грамматики родного языка и научается мастерски распоряжаться его приставками, суффиксами, корнями и флексиями. Являясь таким непризнанным гением систематизации, классификации и координации вещей, ребенок, естественно, проявляет повышенный интерес к тем умственным играм и опытам, где эти процессы выдвинуты на первое место. Отсюда та популярность, которой в течение многих столетий пользовались в детской среде всевозможные стихи-перевертыши. Если бы нашелся ученый, который захотел бы систематизировать все стихотворения этого рода, живущие во всемирном фольклоре, обнаружилось бы, что нет ни одной области в умственном обиходе ребенка от 2-летнего до 5-летнего возраста, который не соответствовал бы какой-нибудь особой, как бы специально для нее предназначенный стишок-перевертыш. Даже те немногие русские и английские народные песенки, которые цитируются в этой главе, могут быть разбиты на группы, соответствующие отдельным этапам умственного развития детей. В самом деле, приводимые выше стишки легко распадаются на такие отделы. Первый. Перевертыши большого и малого. Малому приписывается качество большого. Первое. Комарище, упавшее с дубища. Второе. Муха, утопление которой описано как мировая катастрофа. Второй отдел. Перевертыши холодного и горячего. Первое. Холодному приписывается качество горячего. Человек обжегся холодной похлебкой. Второе. Горячему приписывается качество холодного. Знойным летом дети скользят на коньках по льду. Третий отдел. Перевертыш еды. Съедобность несъедобных вещей. Пил, ел лапти, глотал башмаки. Четвертый отдел. Перевертыши одежды. Первое. Лыко мужиком подпоясано, второе мужик подпоясан топорищем. Пятый отдел. Перевертыши явлений природы. Первое. Море горит. Второе. В поле бежит корабль. Третье. В лесу растет рыба. Четвертое. В море растет земляника. Шестой отдел. Перевертыши ездока и коня. Первое. Конь скачет верхом на ездоке. Второе. Ездок скачет не на коне, а на баране, корове, быке, козе, теленке, собаке, курице, кошке и так далее. Седьмой отдел. Перевертыши телесных недостатков. Первое. Слепые видят. Второе. Немые кричат. Третье. Безрукие воруют. Четвертое. Безногие бегают. И пятое. Глухие подслушивают. И восьмой отдел. Перевертыши действующих лиц. Первое. Ворота лают из-под собаки. Второе. Мужик с собакой бьет палку. И третье. Деревня едет мимо мужика. Таким образом, мы видим, что во всех этих путаницах соблюдается, в сущности, идеальный порядок. У этого безумия есть система. Вовлекая ребенка в перевернутый мир, мы не только не наносим ущерба его интеллектуальной работе, но, напротив, способствуем ей, ибо у ребенка у самого есть стремление создать себе такой перевернутый мир, чтобы тем вернее утвердиться в законах, управляющих миром реальным. Эти нелепицы были бы опасны ребенку, если бы они заслоняли от него подлинные, реальные взаимоотношения идей и вещей. Но они не только не заслоняют их, они их выдвигают, оттеняют, подчеркивают, они усиливают, они ослабляют в ребенке ощущение реальности. В этом воспитательная ценность всех нелепиц такого рода. Мудрено ли, что двухлетние, трехлетние, четырехлетние дети обнаруживают такое пристрастие к ним в течение многих веков? Для их ума они чувствуют, это пища здоровая. Если вообще полезны для ребенка его детские игры, помогающие ему ориентироваться в окружающем мире, тем более полезны ему эти умственные игры в обратную координацию вещей. А я настаиваю, что это именно игры, почти ничем не отличающиеся от всяких других. Вообще у нас далеко не всеми усвоено, какая близкая связь существует между детскими стихами и детскими играми. Оценивая, например, книгу для малолетних детей, критики нередко забывают применить к этой книге критерий игры, а между тем большинство сохранившихся в народе детских песен не только возникли из игр, но и сами по себе суть игры. Игры словами, суть игры, игры словами, игры ритмами, звуками. Перевертыши есть такой же порождение игр. Существенное достоинство этих игр заключается в том, что они по самой своей природе комические. Никакие другие не подводят ребенка так близко к первоосновам юмора. А это задача немалая – воспитать в ребенке юмор – драгоценное качество, которое, когда ребенок подрастет, увеличит его сопротивление всякой неблагоприятной среде и поставит его высоко над мелочами и дрязгами. У ребенка вообще есть великая потребность смеяться. Дать ему добротный материал для удовлетворения этой потребности – одна из не последних задач воспитания. Я потому и счел необходимым посвятить особую главу изучению явных и нарочитых бессмыслиц, дабы обнаружить, что даже такие бессмыслицы, которые, казалось бы, не смеют притязать на какой бы то ни было педагогический смысл, даже они в высшей степени ценны, закономерны, полезны. Эти стишки привлекли меня именно тем, что они презираемы с давних времен как вздорные, притом заведомо вредные, что нет такого доморощенного фребеля, который, а может быть фребеля, который не считал бы своим долгом охранять от них малых детей. Уточнил Фрёбель, Фридрих Фрёбель, немецкий педагог. Исследуя эти стишки в русском и отчасти зарубежном фольклоре, наблюдая из года в год, как реагирует на них малый ребенок, я в конце концов не мог не прийти к убеждению, что они опорочены зря, так как отвечают насущнейшим потребностям детского разума и служат немаловажным подспорьем в его познавательной деятельности. Реабилитируя оклеветанные произведения народной поэзии, Я тем самым пытаюсь установить непригодность наивно-утилитарных критериев, с которыми еще недавно подходили у нас ко всяким стихам для детей. Да и сейчас еще подходят во многих статьях и рецензиях. Здесь, на этом малом примере, мы в тысячный раз убеждаемся, что обывательский здравый смысл – ненадежная опора для всякого, кто ищет научно обоснованной истины. Здесь наглядная иллюстрация к тому положению, которое высказано в «Анти-Дюринге» Энгельсом. Здравый человеческий рассудок – весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода. Переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования. Только выйдя на этот простор, мы могли обнаружить путем тщательного сопоставления и анализа фактов, что та категория явлений, которая обывательскому здравому смыслу представляется бессмысленной и вредной, на самом-то деле должна расцениваться как полезная, жизненно важная. Я отнюдь не хочу сказать, что детей следует воспитывать только такими бессмыслицами, но я думаю, что детская литература, из которой эти бессмыслицы выброшены, не отвечает многим плодотворным потребностям трехлетнего, четырехлетнего ребенка и лишает его полезнейшей умственной пищи. Мне кажется, что неоспоримо право этого рода стихов занимать свое, может быть, и скромное место в устной и письменной детской словесности, и что те, кто изгоняет их из обихода детей, руководствуются отнюдь не какими-нибудь научными принципами, а так называемой логикой здравого смысла, которая не всегда бывает верна. Недаром Ушинский, типичный представитель 60-х годов, ввел небывальщины в свое родное слово. И я дерзаю надеяться, что тот сердитый читатель, который потребовал от меня в грозном письме, чтобы я не забивал головы наших ребят всякими путаницами, откажется от своих заблуждений и в конце концов разрешит мне и впредь сочинять вот такие стихи для детей. Рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают, мышки кошку изловили, в мышеловку посадили. А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Море пламенем горит, выбежал из моря кит. «Эй, пожарные, бегите! Помогите, помогите!» и так далее. Ибо после всего вышесказанного даже самый несмышленно догадается, что в подобных стихах неправильная координация вещей только способствует утверждению правильной, и что путем такой фантастики мы утверждаем детей в их реалистическом представлении о мире. Я, по крайней мере, не знаю ни одного ребенка, который хоть и на минуту был бы введен в заблуждение небылицами подобных стихов. Напротив, любимая интеллектуальная работа трехлетних и четырехлетних детей – изобличать небылицы, делать им очную ставку с реальными фактами. Словно для того и созданы эти стихи, чтобы стимулировать умственные силы ребенка для борьбы с извращением истины. Когда я начинаю читать малышам про чудо-дерево, на котором растут башмаки, я знаю заранее, что они непременно заявят мне с величайшей горячностью, что таких деревьев не бывает на свете, что башмаки делаются так-то и так-то и покупаются там-то и там-то. Эта небылица тем и забавна для них, что ее легко опровергнуть, и полемика против нее становится как бы игрой, при помощи которой малыши, так сказать, экзаменуют себя. Для этой-то чрезвычайно полезной игры в фольклоре детей всего мира существует множество стихов-перевертышей, где порою каждая строка есть новое нарушение подлинной координации предметов. Имеем ли мы право изгонять из обихода детей столь благотворную гимнастику мысли? Эта статья была опубликована в 1924 году, и вскоре я с большим удовлетворением увидел, что предложенный мною термин «стихи-перевертыши» вошел в научную литературу о детях. Примечание. Георгий Виноградов. «Детский фольклор и быт». 1925 год. Капица. а детский фольклор. 1928 год. Недавно вышла талантливая книга Аникина «Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. Москва, 1957 год». Автор вполне разделяет мое убеждение в педагогической ценности перевертышей. Все же меня часто беспокоил вопрос. Не противоречат ли мысли, изложенные в этой статье, великим идеям и принципам современной советской науки о детях? Нет ли какой-нибудь серьезной погрешности в выдвинутых здесь соображениях о той положительной роли, которую играют перевертыши в деле внушения детям правильных представлений об окружающем мире? Недавно на этот вопрос был дан авторитетный ответ. Видный советский психолог, профессор Запорожец, с явным сочувствием изложил основную идею моей настоящей статьи в такой четкой и недвусмысленной формуле. Старшие дети настолько укрепляются в реалистической позиции, что начинают любить всякие перевертыши. Смеясь над ними, ребенок обнаруживает и углубляет свое правильное понимание окружающей действительности. Эти строки доставили мне живейшую радость, значит, я не ошибся, доказывая, что перевертыши есть один из путей к укреплению ребенка в реализме. Мысль, которая когда-то третировалась как пустой парадокс, ныне находит свое подтверждение в науке. Правда, ученый говорит здесь не о стихах, но о сказках, поэтому любовь к перевертышам он приписывает старшим ребятам, но если бы речь у него зашла о стихах, он, несомненно, отметил бы, что перевертышами этого жанра увлекаются и младшие дети, едва лишь достигшие двухлетнего возраста. Вообще же идея о педагогической ценности таких небывальщин, предлагаемых средним и старшим дошкольникам, таит в себе много широких возможностей, ибо она вскрывает полную негодность тех наивно-утилитарных критериев, с которыми еще недавно подходили у нас к большой литературе для маленьких. В советской литературе есть одно прекрасное произведение поэзии, основанное на игре в перевертыши. Вот какой рассеянный Маршака. В нем высмеиваются несуразные поступки гражданина, надевавшего вместо рубашки штаны, вместо валенок перчатки, вместо шапки сковороду и так далее. Каждый подобный поступок героя мотивируется его феноменальной рассеянностью. Автор не раз приговаривает: «Вот какой рассеянный с улицы бассейной». Популярность этого стихотворения огромна. Написано еще в 20-х годах, оно выдержало десятки изданий и переведено чуть ли не на все языки. Выражение «рассеянные с бассейной» сразу стало народной поговоркой. Его слышишь и в кино, и в трамвае, и в клубе. «Эх ты, рассеянный с бассейной». Лаконичные, веселые, звонкие строки рассеянного полны перевертышей. Не потому ли они с давнего времени так привлекают к себе миллионы ребячьих сердец? В том смехе, которым дети встречают каждый поступок героя, чувствуется самоудовлетворение, не лишенное гордости. Мы-то знаем, что сковорода не одежда и что на ноги не надевают перчаток. Лестное для них сознание своего умственного превосходства над незадачливым героем поэмы возвышает их в собственном мнении. Все это непосредственно связано с познанием реальной жизни. Ведь этим путем малыши закрепляют завоевание своего житейского опыта. Поэтому я был так удивлен, когда обнаружил, что воспитатели детских садов в подавляющем большинстве причисляют это стихотворение к категории юмористических, шуточных и не замечают той роли, которую играет оно в умственной жизни ребенка. Между тем, это стихотворение давно уже должно быть поставлено рядом с такими стихами того же автора, как «Посадка леса», «Война с Днепром», «Что такое год», познавательное значение которых бесспорно.